Глава 64. Ворон. Сквозь сон слышу очередной спор Дуни и Егора. Глаза не открываются, зато губы живут своей жизнью, растягиваясь в улыбке. Непривычно чувствовать себя по-настоящему живым, и теперь вроде бы даже целым, несмотря на полученные ранения. «Нет-нет, стой! Фу, Харт, ко мне!» Громко шепчет Егор, а мне в лицо тыкается холодный влажный нос. «Фак!» – ругается сын. Открываю один глаз. Доберман Мирона стоит у кровати и внимательно меня рассматривает. Своеобразная скотина со сложным характером. Но мы с ним вроде еще в первый день договорились сосуществовать мирно. «Извини!» Сын подходит ближе и берет пса за ошейник. Тот недовольно рычит. «Харт, я тебе сейчас ухо откушу!» Рычу в ответ. Доберман недовольно фыркает и уходит вместе с Егором. «То-то же! А то рычит он мне тут на сына!» Сажусь, двигаю плечом. Протягиваю перед собой руку, разминаю пальцы. Болезненно, но в пределах нормы. Моя ведьма отлично заколдовала. Поднимаюсь и разминаю затекшую спину. Кручу головой в разные стороны. «Что ты делаешь?» Моментально получаю втык от своей заботливой женщины. Чует она, что ли, что я без ее санкций с кровати встал. «Ир, я здоров уже». Ловлю ее и прижимаю к себе. «Ты забыл, кто здесь врач?» Уперев предплечье и кулаки мне в грудь, пытается оттолкнуться. Напрягаю мышцы, шиплю от усилившейся в руке боли. Но ведьму не отпускаю. «Дай я рану осмотрю и перевязку сделаю». Сурово требует она. Смешная такая, хрупкая и милая в своей строгости. Тянусь к ее губам, уворачивается. Приходится ловить за затылок, фиксировать, чтобы не дергалась. «Паша!» — шипит. «Тихо. Я тоже умею командовать. Сначала целоваться». Потом все твои издевательства. «Дети!» Ира косится на незакрытую дверь. «Ты сама время тянешь!» Дразню ее, старательно сдерживая усмешку. «Ты!» «Я!» Урчу, касаясь кончика ее носа своим. «Твои губы лучше любых таблеток!» Пошло провожу по ним языком. Ира вспыхивает, как школьница. А я нагло пользуюсь замешательством и, скользнув к ней в рот, ласкаю каждый доступный мне миллиметр, улетая в острое возбуждение от того, как осторожно она отвечает. Перестает упираться мне в грудь. Заводит руку в голову и перебирает пальцами волосы на затылке. Хрипло выдохнув, тихо рычу ей в рот, покусывая мягкие губы. Фоном все еще шумят дети. Лает доберман. На него рявкает Мирон. Улыбаемся с Ирой, так и касаясь друг друга губами. «Смотрю, тебе и правда лучше», — стреляет взглядом на выпирающий член, обтянутый камуфляжными штанами Мирона. За 3 дня, что мы восстанавливаемся в его доме, пришлось позаимствовать сменную одежду. «Я же говорил, у меня очень хороший личный доктор». Но Ира не была бы собой, если бы не настояла на осмотре, перевязке и таблетках. Гадость та еще, но чего не сделаешь ради любимой женщины. «Раз тебе лучше...» Ведьма заканчивает пытку и, строго сдвинув брови, смотрит мне в глаза. «Хочу вот что спросить. Ты собирался мне сказать, что Егор курит?» «Нет. Честно признаюсь ей. Как узнала?» «Сигареты нашла в его куртке. И презервативы!» Кусает губы от волнения. Он взрослеет. Обсудить некоторые моменты с мужчиной ему проще. Учись нам доверять, Ир. Все будет нормально. «Ты не понимаешь!» Волнуется. «Я все понимаю». Перебиваю ее. Двигаюсь, беру лицо в ладони и провожу большим пальцем по нижней губе. «Ладно, презервативы, я согласна, но он курит, Паш!» Не унимается она. «А ты покрываешь!» Вот если бы он даже попробовать не захотел в своем возрасте, я бы начал волноваться. Это просто один из способов доказать тебе и себе, что он взрослый и хочет сам принимать решение. Сейчас это его решение. Оставь ему такое право. Я потом подкорректирую. Мы с ним об этом поговорили. Спокойно объясняю ей. «И как же? Тоже секрет?» Все еще ворчит Ира. «Давай он тебе сам расскажет, если посчитает нужным». Решаю не сдавать наш с сыном план тренировок на базе. Она смешно сопит. Целую в кончик носа, поднимаюсь и протягиваю руку. Ведьма вкладывает в мою ладонь свою и тоже поднимается. Вместе идем через просторную уютную гостиную с живым камином, в котором потрескивают дрова, наполняя пространство потрясающим запахом и естественным теплом. На кухне меня, оказывается, ждет бульон, заботливо сваренный моей женщиной. Она ставит передо мной тарелку и садится напротив. Подперев кулаками подбородок, смотрит, как я ем. К нам присоединяется Мирный. От него тянет морозной свежестью и дымом. У Егора неплохо получается справляться с собакой. Сняв толстовку, садится с нами за стол. Ира накладывает ему жареной картошки. «А мне?» Возмущенно веду бровью. «Суп сначала доешь», — фыркает моя женщина. Поржав, Мир принимается за еду. «Надо взять Егору бойца какого-нибудь. Пусть воспитывает». Решаю я. Ира стреляет в меня убийственным взглядом, но решает не спорить. Пока. Уверен, потом она обязательно выскажет мне свое «нет». «Из больницы новости есть?» Гриша в себя пришел. Врач говорит, теперь быстро пойдет на поправку. Крепкий. Фил свалил оттуда через сутки. Но это ты и так знаешь. Рассказывает Мирон. Знаю. Оля с ним ночь в отделении провела. Помогала молоденькой медсестре. Филипп только из-за этого и не уехал раньше. Он ей жизнь спас. Она ему долг отдала через такую заботу. Все правильно. Он хоть и ерепенится, но прекрасно это понимает. Медведь ждет меня у осада. Сейчас своих отвезу и поеду к нему. Надо поставить заключительную точку. А потом у нас еще один тяжелый день. Похороны. Скрипнув зубами, быстро доедаю суп и получаю свою порцию жареной картошки с луком и сушеными грибами. «Боже, как я люблю тебя, ведьма!» Закатывая глаза, съедаю все до последней крошки. «Ты еще тарелку вылежи!» – стебется Мирон. Пока не видят дети, показываю ему фак. Немного разряжаем обстановку, обсуждаем дела, минуя самые тяжелые темы. «Собирайся, родная!» Поймав Иру за руку, касаюсь губами пальцев. Ира уходит за Егором и Дуней. «У тебя как?» «Начальство довольно головой Халида?» – спрашиваю у друга. «Более чем. Семьям погибших обещали денег дать, ну и похороны оплатить, само собой. Мы своих тоже поддержим. И вашим накинем. Государственные бабки мало что перекроют», – отвечаю я. Без лишних слов Мир просто кивает. «Никаких благодарностей нахрен никому не надо. Мои готовы». Мирон помогает погрузиться в тачку. Егор и Дуня садятся на заднее сиденье. Ира целует Мирного в щеку. Я раздраженно скреплю зубами. Она, зараза, разворачивается и старательно прячет улыбку. Харт встает рядом с хозяином. Внимательно следит за мной. Жму руку Мирону, ухмыляюсь его доберману. Подхожу к машине. «Как ты поведешь?» – спохватывается Ира. «Аккуратно». Развернувшись, плетемся по заснеженным дорогам поселка, где Мир, хрен знает сколько лет назад, построил дом для семьи, которой больше нет. Выезжаем на трассу и мчим в дом, который построил я в надежде, что свою семью все же обрету. Потом надежда умерла и успела разложиться на атомы. А теперь я снова живу, потому что семья все-таки есть. На месте нас встречает новая охрана. Филипп уже подсуетился. и дом в порядок привели после тихого сбора улик для закрытого расследования. Поднимаюсь к себе. Пока Ирина не слышит, звоню своему преемнику. «Фил, мой ствол нашли?» Зажав трубку здоровым плечом, набираю код на панели сейфа и достаю оттуда другой пистолет. «Да, в гнезде, на своем месте». «Отошел?» – спрашивает он. «Нормально все. Хочешь со мной к медведю? Посмотришь, что может остаться от человека в тех условиях, в которые мы его поместили». «Хочу». Даже не сомневался. «Договариваемся, что я подберу его в городе. Мне все равно объезжать, чтобы добраться до бункера. Переодеваюсь в джинсы. Дольше вожусь с футболкой». «Куда ты уже собрался?» Ругается вошедшая в комнату Ира и помогает мне одеться. «По делам». Застегиваю ремень. Сверху накидываю толстовку с капюшоном. На нее куртку. «По каким опять делам, Паш? Ты после кровопотери только в себя пришел. И мы же хотели праздника. Дом вместе украшать». Обиженно смотрит на меня. «Значит, будем украшать». Касаюсь ее щеки. «Ир, так надо». «Конечно», — отворачивается она. «Родная». «Отстань, ворон!» Разворачивается, чтобы уйти. Успеваю поймать за талию, притянуть к себе. «Ир, перестань. Я вернусь к вечеру и будем украшать, как хотели». Пытаюсь ее успокоить. «Меня передергивает от твоего. Я вернусь!» Выпутывается из моих рук и уходит, хлопнув дверью нашей спальни. «Вот черт! На ровном месте!» Выдохнув, проверяю карманы, убираю пистолет в кобуру и прикрываю его курткой. «Не могу я не поехать! Не могу!» А говорить своей женщине, что еду убивать ее мужа, хоть и тварь, которая является человеком лишь номинально, это, блядь, лютый неадекват. «Пап, а ты куда?» В гостиной встречаюсь с Егором. «По делам». Взъерошиваю его волосы и за шею притягиваю к себе, поймав беспокойный взгляд сына. Крепко сжимая в мужских объятиях, хлопаю по плечу, глажу по затылку и отпускаю. «Ты большой молодец. Очень хорошо держался. Я тобой горжусь», — говорю, глядя ему в глаза. «Без меня, чур, дом не украшать», — подмигиваю. «Развлеки девчонок лучше». «Ладно», — тянет он. Дохожу до двери. «Пап», — зовет Егор. Оборачиваюсь. «Ты же вернешься?» «Конечно. Это просто работа, Егор. Меня выбило на 3 дня. Надо наверстать». «Окей», — кивает сын, поправляя растрепанные волосы. Выхожу на улицу, прикуриваю и сажусь в машину. Пару минут просто смотрю в лобовое на кружащиеся в воздухе снежинки и тяну в легкий дым. Не хочу я уезжать, но есть такое волшебное слово – надо. Выворачиваю со двора, гоню в город, забираю хромающего Фила. С ним едем за еще одним человеком, у которого есть личный интерес в казни Юнусова. Рустам ждет нас у своего подъезда. Садится ко мне за спину, и все вместе мы катим в сторону бункера. «Как нога?» – спрашиваю у Филиппа. «Ноет, сука! Но жить буду». «В больнице почему не остался?» Кашусь на него. «А чё мне там делать? Уколы я сам себе колю. От наркоза отошел и свалил нахрен». Он все больше становится похож на меня. Не уверен, что это хорошо, но этим парнем я тоже тихо горжусь. На той бойне он в очередной раз показал, чего стоит, и главное, что у него еще живое сердце. Сразу вспоминаю, как от перепуганной Оли стопорнулся. Смешной. Совсем не умеет принимать такие эмоции от людей. Сворачиваю по уже накатанной нами и сменами охраны осада дорожке. Покачиваясь на грунтовке с утрамбованным снегом, сворачиваем еще раз и останавливаемся возле бункера. Медведь выходит на улицу. Пожимаем руки. Курим. «Как смена?» Интересуюсь, крепко затягиваясь. «Да вроде ничего», — ведет он плечами. Скулит наш песик, заебал. Я его сам уже грохнуть готов. Сейчас решим и по домам. Бросаю окурок в снег и вдавливаю его глубже носком ботинка. «Наконец-то!» – вздыхает медведь. Захожу в бункер. Фил и Рус за мной. Следом медведь. Церемониться с пленником у меня нет никакого желания. Все, что я мог с ним сделать, уже сделано. Теперь только добить. Открываю дверь. Парни за мной в провонявшее осадом помещение. Потом пригоню сюда людей. Все почистят. Смотрю на это чудовище, забившееся в угол. Рустам встает рядом. Скрипит зубами от злости на ублюдка, обидевшего его сестру. Из клетки на нас в ответ смотрят безумные глаза. Осад грязный, барахло на нем порвалось, особенно на коленях. Ногти сгрызены, волосы торчат в разные стороны. Реально скулит. За такое обращение с животным я бы спросил. А этот? Он так и остался трусливым куском дерьма. «Пиздец!» – передергивает Фила. «Зато доходчиво». Жестко ухмыляюсь я. «Больше ни одна женщина из-за него не пострадает». «Согласен», – поддерживает Рустам. «Вынимаем с Русом стволы, снимаем с предохранителя и двумя точными, практически одновременными выстрелами заканчиваем жалкое существование осады Юнусова. Он так и остается мешком в том же углу». Переглядываемся. В глазах Рустам удовлетворение. Отомстили. Осталось убрать его отсюда. У меня проклятое плечо, у Филиппа нога. Медведю и Рустаму приходится ехать подальше от бункера, копать яму в промерзшей земле. Возвращаются. Заворачиваем тело в заготовленный заранее полиэтилен, чтобы не пачкал машину. Отвозим в подготовленное место. Бросаем. Закапываем. И выравниваем землю, накидывая сверху снега и утрамбовывая его ногами. Фил, скрипя зубами и тихо матерясь, хромает к машине. Чуть сильнее, чем было, когда я забирал его из города. Вот же упрямый засранец. Вернувшись к бункеру, запираем его и валим к чертовой матери. Как только возвращаемся в город, не спрашивая Филиппа, везу его к знакомому частному врачу, чтобы тихо глянул швы после операции. Ему делают перевязку, вкалывают обезболивающее и строго наказывают не давать нагрузку на ногу еще хотя бы неделю. «Ты на больничном», — серьезно говорю парню. «Ворон, да я сказал, ты на больничном!» Повышаю голос. Дергает верхней губой, как злой волчонок, но с приказом не спорит. Довозим его до дома. Затем докидываем до адреса медведя. С Рустамом заезжаем в больничку к Грише. Тот радостно улыбается, увидев нас. Вкратце рассказываем бледному, перебинтованному другу ситуацию. Врач выгоняет нас из палаты. Грише нужен покой. «Мне в гнездо заскочить надо», — говорю Рустаму. «Я с тобой. Возьмешь? Погнали». Киваю, устраиваясь за рулем.